Глава 12. Вологда. Недопетая песня. С людьми писательского круга Виктор Астафьев сходился легко и непринужденно. Дружба со многими из них завязалась на высших литературных курсах. Особенно тесные отношения сложились у него с прозаиком из Курска Носовым Евгением. Дружны они были до конца жизни. Носов лишь на несколько месяцев пережил Астафьев. Астафьев считал Носова своим лучшим другом и главным судьей в литературе. «Если мой рассказ или повесть, — писал он, — показались Носову, он признал и принял мою новую вещь, может, тогда смело тащить ее в любой журнал, в любое издательство. Нежный, внимательный, добрый человек, он становится совершенно беспощадным, когда дело доходит до творчества и требует с тебя так же, как с себя». К 50-летию Виктора Петровича, которая широко отмечалась в Вологде, Евгений Иванович посвятил Астафьеву прекрасную статью с оптимистичным названием «Да сбудутся наши надежды». И Астафьев, и его поклонники находились тогда в преддверии рождения того главного, ради чего и появляются в нашем мире большие писатели. Никто не сомневался, что должно это вот-вот свершиться, и действительно, совсем скоро на свет появится царь-рыба. «Из моего окна, — писал Носов в своей статье, — видятся совсем иные дали, чем у вас там на севере. Первая зелень уж нежно и празднично приукрасила сбросившие снежный покров холмы. Они грядами уходят к горизонту, открытые, безлесные, когда-то в старину называвшиеся диким полем. А над холмами необозримое степное небо в весеннем сиянии облаков. Это моя родная Курская земля. Здесь покоятся мои предки, здесь останется после меня мое продолжение. Но еще с давних пор в душе моей приютилась нежность еще к одной земле, на другом конце России, которую люблю с тихой и неутолимой радостью. Это Вологодчина. Люблю за пронесенную через века и испытание русскость, за сдержанное достоинство ее людей, за неброское застенчивое небо, тишь озер и березовую светлость ее дали. А еще за то, что там живут мои товарищи по перу, дружба с которыми уж давно переросла в единоутробное братство. И это чувство родства, подобно многоцветной радуге, перекинулось между нашими городами и землями. И потому я в эти дни мыслями и сердцем там, у вас, где совершается большое и важное, дорогому другу моему Виктору Петровичу Астафьеву исполняется 50 лет. О том, что Виктор Астафьев — большой советский писатель, вам, вологжанам, хорошо известно. И известно это и всей стране. О нем знают и за ее пределами, ибо книги Астафьева переводились почти на все важнейшие языки мира. Тем более нет никакой нужды перечислять названия его книг. Скажу только, не опасаясь впасть в субъективность, что не будь в нашей литературе Астафьева, при всей ее талантливости и разнообразии, она казалась бы неполной. И эту брешь уж не мог бы заполнить никто другой. Такова особенность его неповторимого, уникального дарования. Откуда же оно, это дарование? Где его истоки? В каких университетах пестовалось и холилось оно, обретая свою сияющую огранку? Иногда в печати промелькивают сообщения такого рода. Кто-то там один на резиновой лодке переплыл океан. Кто-то пробыл несколько месяцев в полном одиночестве в карстовых пещерах и так далее. Да, видимо, это действительно подвиг, проявление человеческого духа. Но я не представляю Виктора Астафьева в этой роли одинокого героя. Больше того, совершенно убежден, что Астафьев непременно не вернулся бы из такого эксперимента живым. Нет, это не просто слабость нервов, это совершенная неспособность жить без людей. Несколько дней тому назад мы с Виктором Астафьевым обитали в одной московской гостинице, правда, в разных номерах, и все трое суток его комната была полна народу. Уму непостижимо, а откуда только узнают о приезде Астафьева. Студенты, художники, редакторы, писательские братья, просто знакомые, даже полузнакомые. Когда не заглянешь в его номер, утром ли, днем или поздно ночью, во всякое время там полным-полно. Кто-то ораторствует, кто-то что-то жует, а ты просто спит на койке хозяин. Сам же хозяин, весь закуренный гостями, ни разу по-человечески не поспавший, с валидолом под языком вот уже трое суток стоически выдерживает это нашествие, и на все мои досужие резоны лишь весело отшучивается. Пусть, пусть ребятишки погомонят. Я не знаю другого человека, кроме Астафьева, который вот так легко, запросто и непринужденно сходился бы с людьми. Уже через 5-10 минут после первого знакомства вы ощущаете радостное чувство доверия к нему. Хочется говорить и говорить, делиться сокровенным. Такое впечатление, будто он давно знает вас, а вы его. Есть у дедушки Сабанеева такое наблюдение. Дескать, наш обыкновенный речной ёж словёт среди рыбьего народа за редкостного лекаря. Всякие хворы, будь то солидный, лещ или шелопут пескаришка, непременно норовит тирануться больным местом бок ерша, покрытого будто бы чудодейственным бальзамом. С Виктором Петровичем люди ищут встречи по схожим причинам. Есть в нем нечто такое, что исцеляет душевные раны, смуту и прочие человеческие неурядицы. Нет, он не волхв, не старец-кудесник, но есть... Есть у него к людям особое слово и в книгах его, и из уст. Он и сам когда-то нуждался в такой поддержке, в теплоте и отзывчивости, и на всю жизнь сохранил в себе эту святую благодарность за людскую доброту. Так уж случилось, что вся его жизнь прошла по миру и зависела только от чужого участия. Раннее сиротство, детский дом, забытый богом тогдашней игарки, ФЗУ, фронт, передовая, госпиталя, послевоенная разруха. Как бы мог пройти через все эти жестокие жернова одинокий мальчишка, искалеченный войной юноша, как не будь к нему сочувствия со стороны? Вот в этой-то сыновней благодарности народу и надо видеть истоки его писательского дарования. Там же среди людей кончал он свои университеты, набирался ума разума, который теперь перерос в глубокую творческую мудрость. И последнее, что я хотел поведать о своем друге. Веселый он человек, шутник и балагур, любой зал, любую аудиторию заставит смеяться. Но приглядитесь повнимательнее к нему. Смех для него лишь с годами выработанная защита. Еще стриженным деддомовцем понял, что хуже ему придется, если он не научит смеяться над собой, над своими неудачами, сиротскими бедами, и там, под пулями, в промозглом фронтовом окопе, этот астафьевский смех помогал смелее глядеть в глаза. Итак, Виктору Петровичу 50. Для художника это золотая пора созревшего таланта. Подобно ручейку, когда-то пробившемуся из недр, он теперь обрел спокойствие и силу большой многоводной реки, из которой всякий жаждущий может черпать, не боясь мелководья и оскудень. И мы с волнением будем ожидать новых астафьевских книг в новой его поре. Да сбудутся наши ожидания и надежды. Старостой курса, на котором учились Астафьев и Носов, был поэт-вологжанин Викулов. В те же самые годы в литературном институте учились такие ставшие именитыми северяне, как вологодский прозаик Василий Белов, и поэтесса из Архангельска Ольга Фокина, которая после окончания вуза в 1962 году также поселилась в Вологде. Слушатели курсов и студенты Литинститута проживали в одном общежитии на улице Добролюбова, что открывало самые широкие возможности для тесного общения, позволяло найти себе друзей, близких по взглядам на жизнь и литературу. Надо сказать, что в первые послевоенные десятилетия громко заявили о себе сразу несколько литераторов, родившихся на русском севере. Здесь прежде всего следует отметить поэтов Александра Яшина, Сергея Орлова, Сергея Викулова, Александра Романова, Николая Рубцова, Виктора Каратаева, Сергея Чухина. Не будем забывать, что и Василий Белов дебютировал в литературе как поэт. В 1961 году он выпустил свой первый и единственный сборник стихов «Деревенька моя лесная». Но подлинную славу ему, да и всему почвенническому направлению в русской литературе принесли его повесть «Привычное дело» 1966 год и цикл «Плотницкие рассказы» 1968 год. Пожалуй, из полемики вокруг «Привычного дела» и возникло представление о новом течении в советской литературе, которые представляли писатели-деревенщики. Сергей Васильевич Викулов после окончания высших литературных курсов в 1961 году возглавил Вологодскую писательскую организацию. И можно с большой долей вероятности предположить, он не опровергал, правда, и не подтверждал этого, что именно ему принадлежала идея пригласить в Вологду своего бывшего сокурсника Виктора Астафьева для укрепления своей небольшой, но сильной писательской организации, объединившей столь талантливых единомышленников. Идея с переездом возникла еще в середине 60-х годов, но получила развитие несколько дней. В 1967 году Викулова приглашают на работу заместителем главного редактора журнала «Молодая гвардия», а уже в августе 68-го его утверждают главным редактором нашего «Современника», тогда еще довольно бесцветного, ничем особенным не проявившего себя среди писателей и читателей журнала. Именно Сергею Васильевичу удалось объединить вокруг него лучшие перья России. На страницах журнала появился целый сон ярких имен. Валентин Распутин, Владимир Солоухин, Владимир Крупин, Иван Акулов, Василий Юровских, Виктор Лихоносов, Георгий Семенов. Заметим, что ряд писателей, к примеру, Федор Абрамов, Василий Белов, Виктор Астафьев, которых критики причисляли к представителям деревенской прозы, сами это понятие либо вовсе отрицали, либо воспринимали его с большими оговорками. Однако оно не только прижилось, но и стало объективным отражением важнейшей литературно-исторической линии послевоенной русской советской литературы, которую справедливо называли еще и патриотической. При этом роль нашего современника нельзя пытаться вложить лишь в рамки почвеннического направления. Она гораздо шире и важнее. По сути, это был московский журнал для авторов с периферии, который давал шанс литераторам из глубины России заявить о себе в столице. И многие хорошие писатели эту возможность смогли использовать. Можно упомянуть здесь и Ивана Васильева, Бориса Якимова и многих других известных ныне литераторов. С приходом Викулова наш современник обрел свое лицо, и за 2-3 года его тираж увеличился с 11 до 335 тысяч экземпляров. В течение четверти века Сергей Васильевич оставался во главе журнала, и его роль как идеолога издания и организатора редакционного процесса исключительна. Свою творческую концепцию он наиболее целостно изложил в книге «На русском направлении», которая вышла в 2002 году. Незадолго до его кончины у нас состоялся продолжительный разговор. Встретил меня Сергей Васильевич в своей квартире. Несмотря на то, что разменял Викулуш девятый десяток, был он бодр, откровенен, рассказал много любопытного и поучительного. Только вот, к сожалению, об Астафьеве ничего из ряда выходящего вспомнить не смог, может быть, и не захотел. Когда я ему рассказал о том, что Виктор Петрович много и охотно говорил о нашем современнике, о своей работе в редакции, чтении рукописей и участии в заседаниях редколлегии, на лице Сергея Васильевича отразилось то ли недоверие, то ли недоумение. Ответил односложно. У Астафьева не было и не могло быть никакого влияния на политику журнала. Да, 2-3 раза в год он появлялся в редакции. Сидел на заседаниях, получал какие-то рукописи на отзыв, но все это лишь эпизодический момент. Я поинтересовался, нельзя ли почитать стенограммы редколлегий, где они хранятся? Этот вопрос удивил, даже развеселил собеседник. А их и не вел никто. Не видели в том надобности. Что-то для себя записывал в свою большую тетрадь Геннадий Гусев, но, по-моему, он сам туда впоследствии никогда не заглядывал. Если в ней содержалось что-то ценное, наверняка давно бы опубликовал. Может быть, какие-то интересующие тебя эпизоды найдешь в книжке, которую я тебе подарил на русском направлении. Хочу еще раз заметить, что ко мне на той встрече Викулов отнесся открыто и благожелательно. Но, судя по всему, и в самом деле ничего яркого, связанного с членством Астафьева, предколлегии ему не запомнилось. Очевидно, именитые писатели в его журнале, как во многих других редакциях, время от времени выполняли роль рецензентов и не оказывали заметного влияния на издательский процесс, связанный с вечными нервотрепками, выволочками в ЦК, выговорами и прочими не очень приятными вещами, вызывающими головную боль в основном у главного редактора и его заместителей. Впрочем, это лишь предположение. Когда уж прощался с хозяином квартиры после теплой встречи с чаепитием, Сергей Васильевич вдруг приостановил меня в прихожей. «Ты не спросил самого главного», — увидев мой недоуменный взгляд, продолжил. «Я тебя встретил на остановке. Мы прогулялись, потом несколько часов напряженно говорили, а я все как огурчик. Сейчас тебя провожу и еще пойду в магазин. Видишь, селенки есть. Это потому, что я каждое утро делаю зарядку. Это самая большая истина, которой хочу с тобой поделиться на прощание. Конечно, вместе с пожеланием удачи в твоем исследовательском поиске». Прозаик Юрий Нагибин, доставшийся Викулову по наследству от прежнего состава редакции, на страницах своего дневника довольно язвительно упоминает о русском духе, воцарившемся в редакции нашего современника при Викулове. Впрочем, талантливый и тонкий человек он отдает должное Сергею Васильевичу, признав, что журнал стал средоточием прекрасной прозы, преимущественно деревенской, а умный и гибкий редактор вывел издание в первачи. Не отказывался от хорошей прозы и на другие темы, что избавляло журнал от зашоренности. Не случайно там в каждом номере было 2-3 хороших рассказа. С этим суждением трудно не согласиться. Когда в феврале 1969 года Астафьевы приехали в Вологду уже на постоянное проживание, их встречала на вокзале едва ли не вся писательская организация. Этим своим поступком вологжане демонстрировали, что встречают они единомышленников, безговорочно принимают их в свою писательскую семью. Среди встречающих были практически все давно знакомые люди, так что ни у Виктора Петровича, ни у его жены никаких затруднений или неловкости не возникло. Впрочем, был человек, которого Мария Семеновна еще не знала. По ее воспоминаниям, представился он ей сам. «А я вот Николай Рубцов. Все наши договорились, чтобы встретить вас полным составом писательской организации, но, значит, и я пошел, хоть и не знаком с вами». В ответ Мария Семеновна улыбнулась, сказала, «По-моему, вы очень хорошо сделали. Вот мы теперь и познакомились. Надеюсь, скоро подружимся». Так оно и случилось. Рубцов и Астафьев очень быстро сошлись. О дружбе с поэтом Мария Семеновна рассказала в очерке «Душа хранит». Виктор Петрович хорошо знал и любил поэзию, а с Рубцовым познакомился еще в общежитии Литинститута, куда, бывая в Москве, забегал, если негде было ночевать. Уж тогда в Рубцове виделся большой поэт. На другой день после приезда Астафьевых в Вологду друзья-писатели повели их к Софийскому собору, одному из шедевров русской архитектуры, который строился еще во времена Ивана Грозного. Глядя на древнее рукотворное чудо, тихо переговаривались. Вот как описывает этот день Мария Семеновна. На реке народу видимо-невидимо. Люди праздновали масляную неделю. Взрослые ребятишки катались на санках, на фанерках, с не очень крутых берегов. Другие скользили на лыжах, третьи играли в снежки, шум, хохот. «Мы в детстве тоже вот так катались», — вдруг заговорил подошедший Николай, заметив, с каким радостным изумлением наблюдаем мы за весельем яркого многолюдия. Но чего-то не про детство, не про зимние проказы стал он рассказывать, а про то, как он любит летом провожать пароходы. Сяду на зеленый в одуванчиках берег, закурю, задумаюсь и жду гудка пароходного, несравнимого ни с кем другим. Смотрю, смотрю. Пароход белый-белый, берега зеленый-зеленый, и сделается ход побежать по траве босиком. Вечером того же дня вся писательская братья собралась, чтобы уж честь по чести отметить переезд, прописать Астафьевых в Вологде. Главное блюдо на столе — шанги, с картошкой, с творогом, с сметаной, на любой вкус, каждая с тарелкой величиной. Вечер прошел радостно, ярко, а потом поэты читали свои стихи. А Николай Рубцов их пел. Он почти весь вечер играл на гармошке. А еще он пел свои стихи, подладив под них музыку. Сочетание необычное, великолепное, впечатление осталось незабываемое, — вспоминала в тот вечер Мария Семеновна. Устроив гармошку на узеньких коленях, чудно переплетя ноги, он их действительно как-то по-чудному переплетал, как бы обвивал одной ногой другую, прошелся по клавишам, посмотрел в пространство, мимо и сквозь сидящих за столом, и, отвернувшись, в полоборота запел. Меж болотных стволов красовался восток огнеликий. Слова-то какие! Шесть слов, а перед глазами целая картина. Видение природы. Вот наступит октябрь, и покажутся вдруг журавли, и разбудят меня, позовут журавлиные клики, над моим чердаком, над болотом, забытым вдали. Рубцов откинул голову, веки почти смежены, и лишь бритвенно сверкают глубоко в прищуре глаз его, мглисто-темные, остро-лучистые. Брови горестно сдвинуты, на шее напряглась и пульсирует, бьется крутая бугристая жилка, голос вроде на пределе, в нем тоска и боль, тревога и сожаление, ожидание отрешенность. Широко по Руси, предназначенный срок увидания, возвещают они, как сказание древних страниц. Все, что есть на душе, до конца выражает рыдание и высокий полет этих гордых прославленных птиц. Смолк, расслабил руки, склонил голову. Притихло застолье. Некоторые запокашивали, за сигаретами потянулись. — Коля, что ты с нами делаешь? — восклицает поэт Александр Романов. Теперь, когда Астафьевы жили с Рубцовым в одном городе, их общение стало почти повседневным. В письмах Марии Семеновны, одной из своих подруг тех лет, есть слова о том, что она очень любит стихи Рубцова. И выражает надежду, что ее уральская подруга получит удовольствие от чтения его стихов. Посылаю один из сборников Николая Рубцова, это последний из вышедших. Позднее, как разделаюсь с делами, то соберу несколько сборников всех вологодских поэтов и пошлю вам, чтобы имели представление о творчестве их. Эти строки написаны в апреле 1970 года.